Матушка Зосима, игуменья Горицкого монастыря, скрывалась в деревне от ареста. Сильно боялась, пока однажды не посетила ее блаженная Асинефа и говорит: «Давай одеждами меняться. Я твое игуменское одеяние возьму, а ты мои лохмотья». Придут, спросят: «Кто Зосима, игуменья?» Я скажу: «Это я». Меня расстреляют, а ты живи. Зато я сразу пиф-паф и в царствии небеснем. Поняла вразумление игуменья, не стала меняться, а когда пришли ее арестовывать, вышла с радостью, как на праздник. Литургия продолжалась. Хор протяжно пел: «Господи, помилуй!» пока настоятель читал тайную молитву на просительной Ектенье. «Иже служение службы сия, открывай нам и положивший нас грешных за многое твое человеколюбие, воеже приносите тебе дары же и жертвы о наших гресях и о людских неведении их». Вновь солнечный лучик на какое-то время озарил алтарь. В такие моменты, когда природа улыбалась, хотелось верить в то, что вокруг тебя мир и благополучие. Солнечный свет высекает из памяти детскую радость и зажигает свечи самых сказочных воспоминаний. В такие минуты и алтарь не только олицетворяет рай, но и является таковым. В клубах кадильного дыма, подсвеченных солнцем, есть ощущение облачного парения. Гармонию дополняет стройное пение, ароматы фимиама и золотое убранство иконных окладов. Сердце переполняет тихое ликование и любовь. Хочется заключить в объятия весь мир. Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы. Храм Покрова виднелся издали, словно большой белый корабль. Он выплывал, окруженный всюду водой. Он располагался на небольшом зеленом мысу, который за долгие годы существования здесь храма зарос могильными крестами и был окружен каменной оградой с ажурными коваными решетками. Там, где мыс смыкался с берегом, пролегала болотистая ложбина, практически непроходимая большую часть года. Единственным путем, ведущим к храму, был длинный деревянный мост на сваях, переброшенный через речной залив. А с того берега добирались на лодках. Возле сторожки в реку выдавался причал. Храм настолько гармонично вписывался в окружающий его пейзаж, что, казалось, создан он не руками людей, а сам вырос здесь, как березы на берегу. На голубом небе клубились серые тучи. Солнышко то озаряло все кругом, зажигая краски, то пряталось, и тогда на первый план выходила унылость осенней природы. Деревья уже по большей части лишились своей листвы, и сквозь кружево голых ветвей все прекрасно просматривалось. И домики церковного хутора, и ровненькие квадраты церковных огородов, и дорога, ведущая к храму. По этой дороге неспешным шагом ехали два всадника. Один в кожаной куртке и портупее, в форменной фуражке с маузером в большой деревянной кобуре, а другой в невзрачном овчинном полушубке, подпоясанным армейским ремнем, в сером картузе. Они оживленно беседовали, то и дело указывая руками на белевший впереди храм. Позади них плелась старая лошаденка, запряженная в скрипучую телегу. Реквизированная в ближайшей деревне подвода управлялась своим хозяином, который предпочел сопровождать представителей власти лично, чтобы уж наверняка получить обратно небогатое, но свое имение. На телеге, кроме возницы, сидели еще четыре красноармейца. Сгрудившись в кучу, Они зябко курили. Над головами их, задевая друг друга, бряцали штыками длинные винтовки. До церкви оставалось меньше километра, когда со звонницы донесся колокольный благовест. Всадник в кожанке обернулся к спутнику. «Что за трезвон?» «Это служба идет, не тревога. Переполошились бы, не так бы звонили». «Уверен?» «Точно, точно. Я слыхал. Как-то на пожар звонили. У-у-у, гудеж был, мертвый бы поднялся. Это не тревожный звон, спокойный». «Интересно, а с колокольни нас видать?» «Думаю, видать. Только, кажись, не разберут, кто к ним едет. Нынче праздник. Так к ним вся округа прется. Смотри, как бы не спугнуть». В храме заканчивали пение «Верую». Пели по обыкновению всем миром. Начинался евхаристический канон, самая священная часть литургии. Священник за закрытыми вратами над святыми сосудами веял воздухом, держа плат на ладонях. Сквозь резное плетение позолоченной резьбы на вратах была видна фигура предстоятеля с воздетыми руками. Высочайшее таинство присуществления хлеба и вина в тело и кровь Христа, делающее всех верных сопричастными тайной вечери, приближалось. В алтаре время начинает течь медленнее. Все мысли и видения отступают. Только ритмичный диалог священника и клироса, отработанный в словах и интонациях, неизменный от службы к службе, максимальное сосредоточие и пламенеющая молитва заполняют все. Памятую о том, что за недостойных священников литургию совершают ангелы, отец Георгий чувствовал соприсутствие ангельское, потому как считал себя недостойнейшим служителем. Великие примеры подвижников благочестия из житийной литературы повергали его в благоговейное восхищение. Рядом со святыми молитвенниками прошлого он казался себе всего лишь жалким подражателем, терпимым Богом за недостатком служащих. Молитва его казалась ему слабой, исповедь редкой, благочестие внешним. Мало он подвязался, мало побыл возле грамотных отцов, семинарии той не закончил, а повышал свою духовную образованность по книгам из доставшейся ему в наследство обширной библиотеки покойного владыки. Единственное, что мог он себе поставить в заслугу, так это ту ревность, с которой он относился ко всем своим обязанностям, начиная с богослужебных и кончая заботами настоятеля прихода. Он всего себя без остатка отдал священническому деланию. Победную песнь, поюще, вопиюще, взывающе и глаголюще. Звездица крестообразно коснулась дискоса и водворена в горняя на антиминс. Перед молитвенным взором священника на дискосе агнец, уготованный для священия хлеб. «Сие есть тело мое». И далее взгляд переносится на чашу, простирается указующая длань. «Сия есть кровь моя». И вот святые сосуды в скрещенных руках вознесены над престолом. «Твоя от твоих тебе приносящая, а всех и за вся». Это была непростая литургия. К этому времени все церкви и монастыри в округе уже были закрыты. Местные власти рапортовали о почти повсеместном прекращении религиозной жизни. И только этот храм, будучи в глухом и труднодоступном месте, продолжал служить. Это очень не понравилось новой власти. Приход неоднократно пытались задушить налогами, но собравшиеся вокруг единственной церкви люди отдавали последнее, но выплачивали необходимое. Два священника, попавшие в годину Красного террора, в заложники, были расстреляны в тюрьме. Еще один настоятель был арестован и сослан на Соловки. И вот, несмотря на все нападки, совершалась литургия. Единственное богослужение на всю округу, некогда прославленное именно за святость этих мест. Господь не оставлял этих людей. И эта служба, ради которой многие проделали неблизкий путь, была благодарением Богу за дарованную милость. Комиссары спешились, привязали лошадей к перильцам пешеходного мостика. По нему повозка пройти не могла, а потому решено было, что до церкви все пойдут пешим ходом. Крестьянин, утешаясь возможностью на праздник в церкви побывать, остался сторожить коней. Глядя вслед удаляющимся представителям власти, он осторожно перекрестился на церковные кресты. Заходя в святые врата, комиссар в кожанке отдавал распоряжение красноармейцам. «Так, товарищи бойцы, слушай мою команду. Двое на этот вход в зимнюю церковь, двое обойди церковь кругом и убедиться, что нет больше выходов или лазов. Мы двое заходим внутрь летнего предела и выводим арестованного. В случае попытки бегства подать сигнал и догонять, стрелять в крайнем случае». При ближайшем рассмотрении храм оказался внушительных размеров и возвышался над головами, устремляясь в небо. Узор кирпичной кладки был недавно побелен. В нишах, высоко над входами, на белом фоне стен, яркими пятнами выделялись иконы, большие, написанные на металлических листах. Стены всюду обступали кресты, надгробные памятники с закованными оградками. Вокруг церкви вела дорожка, выложенная мелким камнем. Все вокруг дышало ухоженностью. Комиссары подошли к двери. В минутном замешательстве тот, что был в тулупчике, поднял руку для окрестного знамения, потом сплюнул и махнул рукой. «Вот ведь привычка-то!» «Ну ты даешь, товарищ! Небось, ты не забыл, зачем мы сюда пришли?» «Нет, не забыл. А то уж я подумал, ты помолиться сюда приехал». Комиссар в кожанке открыл тяжелую дверь и, не снимая фуражки, шагнул в храм. Его товарищ последовал за ним, в нерешительности ерзая по голове своим картузом. Храм был полон людьми так, что стояли плечом к плечу. Пройти даже несколько шагов казалось невозможным. Но эти двое решительно пробрались в середину толпы богомольцев и, поднимаясь на цыпочки, огляделись поверх голов. На них, как ни странно, никто даже внимания не обратил. Все пели «Отче наш». Отец Георгий умывал руки. Пономарь с почтительным поклоном держал лохань и из медного рукомойника лил на ладони священника. Через локоть у него был перекинут рушник, о который батюшка и вытер руки. Обернувшись к престолу, настоятель с чистыми руками готовился совершать бескровную жертву. Перед ним уже были истинные тело и кровь Христа, и все остальные действия совершались батюшкой не спеша, с благоговейным трепетом. К новым людям стали понемногу присматриваться. Кто-то попросил их снять картузы, но те, не обращая ни на кого внимания, настойчиво пробирались к солее. Из алтаря показалась фигура пономаря в стихаре с корзинами просфор. Один из комиссаров остановил его, взяв за руку. «Просфоры на лавке возьмете, не глядя на него, отстранился Пономарь. Но жесткая рука не отпустила его. Он поднял глаза и вздрогнул. — Вам кого? — Поп здесь? — Как же? Тут-утка? — Где тут? — В алтаре. Где ж ему быть? Обедня еще не отошла. Кто там еще, кроме него? — Нет никого. Ну, я помогаю. А что хотели-то? Мы сейчас зайдем по-тихому, а ты у двери постой, чтобы никто больше не входил. — В алтарь? Что вы? Нельзя туда мирским. Лучше я батюшку позову. Только он сейчас не выйдет. Уже начался канон. — Тебе сказано, стой у двери. У нас дело государственной важности. Так что делай, чего говорят. В этот момент раздался возглас. «Вон мем! Святая святым!» Народ встал на колени. Пономарь освободил руку и перекрестился. «Погодили бы вы чуток, а то самое святое совершается. Не по-людски это!» «А что он там замолк? Там есть еще выход? Пошли, а то провороним!» Отец Георгий принял на ладонь тело Христово, серый ноздристый кубик, и, прикрыв его другой рукой, склонился к святыне. Прежде нежели вкусить христовых тайн, он читал златоустову молитву. Было что-то завораживающее в его преклонной к престолу фигуре. Руки, зашнурованные в поручи, скрещены, на них склонилась голова, украшенная волнистыми прядями. Выступ Филони позади спины напоминал сложенные ангельские крылья. Вся фигура цельна и монументальна в своем благоговении. Прежде чем причащать людей, он приобщался сам. В этом был особый смысл. Не познав Христа, как можно предлагать его другим? Вкусив частицу с ладони, священник собрал губами немногочисленные крошки, затем взял плат, заткнул один его конец, как салфетку, за ворот, взял чашу и благоговейно сделал три глотка. «Аминь, аминь, аминь», — мысленно произнес он, в то время как кровь Христова теплой волной прокатилась внутрь. «Се прикоснулся устам моим, и от имя беззаконие моя, и грехи моя очистит», — шептал батюшка, отирая платом край потира. Все, свершилось причастие. Теперь, прежде чем выйти причащать людей, он вычитывал благодарственные молитвы. В этот момент дьяконская дверь резко распахнулась. От ее движения дрогнули огоньки лампад. В алтарь решительно вошли два человека. Настоятель не сразу оторвал глаза от молитвенных строк. Первое, что пришло ему на ум при появлении чужих в алтаре — кто-то умирает, и надо спешить напутствовать святыми дарами. Только это оправдывало дерзость явившихся. — В чем дело? — грозно спросил батюшка и бросил взгляд на пришельцев. Перед ним стояли комиссары, взъерошенные молодые люди с какими-то дурными глазами. Они что-то говорили лающими голосами, но отец Георгий их не слышал. На него словно вылили ушат холодной воды. В глазах потемнело, ноги стали слабнуть в коленях, в груди все сдавило. Он часто представлял себе, как придут его брать. И он, как ему казалось, был к этому готов. Но ему представлялось это, как ночной визит домой. Странно было, что они осмелились вот так, среди бела дня, при всем честном народе, в церкви, на праздник. — Вы, гражданин Белов Георгий Николаевич, — прорвались к нему слова незваных гостей. — Да, это я. — выдавил священник. ваш покорный слуга. Чем могу быть полезен?» «Для глухих, повторяю. Мы представители губчика. Имеем ордер на ваш арест, так что прошу без промедлений следовать за нами». «Как арест? О чем вы? В чем меня обвиняют?» «Это вам разъяснит следователь. Мы же имеем предписание доставить вас в губернию, так что попрошу на выход и без фокусов». «Подождите! Это решительно невозможно! Нет, это никак нельзя! Я должен закончить службу!» «Для вас она уже закончилась». «Погодите, я так не могу! Я обязательно должен потребить дары!» Батюшка рванулся было к сосудам на престоле, но комиссар в кожанке его опередил и загородил собою дары. «Стоять! Не двигаться! У меня приказ при сопротивлении применить оружие!» При этом он выхватил маузер и ткнул дулом в грудь отца Георгия. «Говорил я тебе, у них тут подземный ход. Сейчас нажмет чего-нибудь, и поминай, как звали». Второй чекист схватил отца за руки и скрутил их за спиной. «Погодите!» — батюшке не хватало воздуха. «Не буду я от вас бегать. Я согласен пойти с вами куда хотите, но я не имею права оставить непотребленные дары. Если нельзя закончить службу своим чередом, разрешите хотя бы потребить, ну, то есть съесть и выпить вот то, что стоит за вашей спиной. Это мой долг». «А чё, может, пусть правда выпьет свое вино для храбрости?» Комиссар кивнул через плечо на сосуды. «Что ты? Нельзя ему позволять ни до чего касаться. Это может быть скрытый механизм». «Да какой еще механизм в церкви?» уже еле слышно говорил священник. «Уж если на то пошло, сами возьмите чашу и вылейте мне в рот». «Вот видишь, какой покорный слуга! Еще как бы нам за ним не прислуживать!» «Все, хватит ставить условия! У тебя свой долг, у нас свой! Пошли!» Перед выходом из алтаря ему отпустили руки. Убрали пистолет. По лицу отца Георгия полились слезы отчаяния. «Господи милостивый, Пресвятая Богородица, за что такое искушение?» «Ну-ка, хватит тебе причитать. Успокойся, утри харю. Выйдешь спокойно, не дергаясь, рот откроешь, стреляю без предупреждения. Побежишь — убью. Церковь окружена. Кто из толпы к тебе кинется, получит пулю. Выходим из церкви, заходим к тебе в избу. Там ты свой балахон поповский сымаешь, одеваешь людскую одежу и поедешь, как барин на подводе, чин-чинарем. Утри сказано, еще раз говорю, молча, тихо проходим к выходу, глаза в землю, руки за спину. Понял меня?» «Понял. И все же...» Батюшка бросил взгляд на стоящие на престоле сосуды. Из чаши поднимался порог. Никогда бы не подумал он, что может оказаться в такой ситуации, что во время ареста он меньше всего будет думать о своей судьбе. Его сейчас беспокоило, кто же сможет потребить дары, если в округе не осталось ни одного служащего священника. Не подверглось бы поруганию святое причастие в случае закрытия церкви. «Пшел!» Батюшка вздрогнул от болезненного тычка, и дверь открылась. Впереди него шел комиссар в тулупчике и, раздвигая народ, говорил: «Пустите же, дайте дорогу батюшке». Народ послушно пропускал их, но гудел и взволнованно переминался. Отец-настоятель не смел поднять глаз. Тот небольшой путь, что он проделал от выхода из алтаря до церковных дверей, казался ему нескончаемым. Сзади шел другой чекист, то и дело наступая на длинные полы священных одежд. клерошане, певшие тропари, один за другим умолкли. Староста, заметив эту процессию, стал пробираться к выходу. Его охотно пропускали, и когда двери за священником закрылись, он был первым, кто открыл их и вышел на улицу. — Ребята, что случилось? Куда вы батюшку-то забираете? Обедня еще не отошла. — Все закончилось. Батюшке срочно надо в губернию. — Да как же это так? У нас полна церква народу сошлась. Все готовились, говели, причастие ждут. Дайте хоть причастить людей, какая спешка! Они дошли до святых ворот. Там уже все стало ясно. Вооруженные люди проводили священника в его келью. Оттуда в скорости он вышел в пальто и шапке с небольшим саквояжем в руке. Проходя мимо старосты, он поднял глаза. — Иван Егорыч, найди священника, чтобы потребить дары. Видишь, какая тут спешка? — Ладно, батюшка, понял все. Помоги тебе, Господь. Старик прослезился и перекрестил батюшку. Один из комиссаров подошел к старости и строго приказал: «Возвращайся в церковь и закрой дверь. Никому не высовываться, а то будем стрелять. Через час можете расходиться, понял?» «Как не понять? Все ясно». Старик поплелся к храму и, видя, что из церковных ворот начал высыпать народ, замахал им: «Все в церковь! Пошли быстро! Давай, давай!» У самой двери он оглянулся и увидел, как группа солдат и священник удалялись в сторону моста. И тут пошел снег. Словно кто-то взбил перину. Как-то внезапно посыпались сверху красивые ровные снежинки. Сначала редко, а потом все больше и больше, пока все кругом не забелело. «Вот тебе и Покров!» — вздохнул дед и зашел в храм. Отец Георгий шагнул на мостик, и вместе с ним еще дюжина ног забарабанили по дощатому настилу. «Вот вы мне скажите, любезный!» — дышал папиросным дымом в лицо священника конвоир в кожанке. «Так, без протокола, ради моей любознательности. Какими словами вы начинаете службу?» «Тебе не все ли равно?» — отозвался вместо батюшки товарищ его в тулупчике с другой стороны. «Вы что именно хотите знать?» — ответил вопросом отец Георгий. «Меня интересует вот что. Как вы начинаете службу?» «Отстань ты от него! Какая тебе хрен разница? Ты что, сам в попы собрался?» «Погоди. И все-таки. Вот вы служили сейчас свое богослужение. С чего оно началось?» «Если вы имеете в виду литургию, то она начинается с возгласа «Благословенно царство». Перебил священник и любознательный конвоир. «Вы слышали, товарищи? Это же прямая агитация за царский режим!» «Позвольте, как вы все переворачиваете? Тут речь идет о Царстве Божием!» «Не надо демагогии! Нам хорошо известно, как вы умеете зубы заговаривать малограмотному народу! Не на тех нарвались, товарищ служитель культа? Мы очень хорошо политически подкованы!» «При чем тут политика? Мы служим согласно древним уставам. Менять пора ваши уставы. На свалку истории все ваши талмуды. Если не хотите попасть под карающий меч революции, с сегодняшнего дня службы будете начинать не благословен царизм, а да здравствует Советская Республика!» «Это совершенно невозможно. Мы взываем к небу, а там нет Советской Республики». «Нет? Значит, будет. Мы туда доберемся и порядок наведем», — засмеялся довольный конвоир, и вся охрана разразилась громким хором.